Изабелла сидела в известной нам зале аудиенций, на стуле, за маленьким мраморным столиком, поддерживаемым золотыми ножками. Направо от нее стоял ее маленький супруг, налево — герцог Валенсии. В одном из углублений комнаты стоял, держа под мышкой молитвенник, духовник Кларет, а у портьеры находились адъютанты. За креслом королевы Серано увидел Марию, а на террасе принца Ассурийского в роскошном мундире и обеих младших инфант с их дуэньями. Нарваец не совсем приветливо взглянул на вошедшего герцога де ла Торре. Старый воин не мог простить маршалу Испании некоторых прежних стычек. Лицо Изабеллы просияло при виде человека, которому принадлежала ее первая любовь. Инфанта Мария, прекрасная 14-летняя девочка, с какой-то радостью на лице взглянула на Франциско Серано. Он поклонился всем присутствующим и подошел к Изабелле, которая сделала ему приветливое движение рукой. — Что скажете вы нам, герцог де ла Торре? — начала королева, между тем, как взоры ее покоились на прекрасном стройном стане Франциско. — Нам искренне жаль, что вы так редко навещаете нас, и что мы даже вынуждены спросить вас, что вас приводит к нам. Прежде это было так, господин герцог. Вы составляли непременного члена нашего круга, и мы должны сознаться, что то время заключало в себе много рыцарской поэзии. Ваши милостивые слова, королева, вызывают во мне воспоминания, которые, однако, так далеко за нами, что оно теперь нам кажется сном. Рыцарские похождения представителей королевской гвардии сделались добычей прошедшего, и вы, ваше величество, не нуждаетесь более в нашей защите, потому что многое изменилось в течение этого времени. Нам прискорбно слышать такие слова, господин герцог де ла Торре. Мы желали бы, чтобы все осталось по-старому. Не тайного удаления пришел я просить у вашего величества, но открытого. Я имел честь получить от вас, господин герцог Валенсии, несколько поручений по службе, — продолжал Серано, держа несколько бумаг в руке. И теперь пришел, чтобы возвратить их вам назад, так как я удаляюсь и намереваюсь подать в отставку, чтобы предаться тихой и беззаботной жизни вдали от Мадрида. Вы улыбаетесь, ваше величество? Вы не верите, что это цель моего сегодняшнего приезда? Вы намерены вести тихую жизнь? Надолго ли, многоуважаемый герцог? Мы предпочитаем не исполнить вашей просьбы, а дать вам отпуск на неопределенное время, чтобы вы могли испытать, понравится ли вам эта жизнь. Мы думаем, что вы опять скоро променяете ее на жизнь в Мадриде. Вы хотите напомнить мне, ваше величество, что однажды, почти отказавшись от шпаги, я опять вернулся в вихрь военной жизни. Это старые времена, ваше величество. Моим стремлениям теперь конец. Так вы думаете, что уже достигли цели, господин герцог? Мы достигаем цели только тогда, ваше величество, когда слышим зов Божий и предаемся вечному покою с сознанием, что исполнили свою задачу. Не такое тщеславие живет во мне, ваше величество, а желание прожить последнюю и, вероятно, меньшую часть моей жизни в покое. Мы сомневаемся, что это ваша настоящая причина, господин герцог де ла Торре, — отвечала королева, качая головой. Мы, кажется, лучше знаем маршала Испании, чем он старается показать себя. Это упрек, ваше величество, и в то же время милость. Что сказать мне? Избавьте меня от всего и отпустите меня добровольно.